Приход весны. Зелень нивы, рощи лепят, в небе жаворонка трепет, теплый дождь, сверканье вод. Вас назвавшее, что прибавить? Чем иным тебя прославить? Жизнь души, весны приход. 1831 год.